Глава 2. От чего зависит судьба? Очень часто люди обвиняют в своих несчастьях кого и что угодно. Судьбу злодейку, окружение, несчастливые обстоятельства, только не самих себя. Судьба такая, мы говорим так очень часто. Споры по поводу судьбы не прекращались с тех пор, как о ней начали говорить философы, ученые и психологи. И в настоящее время существует огромное множество теорий о том, что такое судьба. Теория квантовой физики, например, говорит нам о том, что судьбу человека формируют только его мысли и желания. Наука психология также говорит о том, что любой человек строит свою судьбу сам. Так сам или не сам? Может ли действительно любой человек сам построить свою судьбу или запрограммировать, выражаясь языком современных технологий? Для начала, чтобы разобраться в вопросе влияния на нас чужих мнений и теорий, вспомним о том, как окружающие программируют нас на несчастье. Всевозможные пословицы и поговорки как будто бы существуют только для того, чтобы мы жили с опаской и оглядывались по сторонам, ожидая беды. Черная кошка дорогу перебежала. К несчастью. Деньги вечером отдавать. Водиться не будут. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Была бы шея, хомут найдется. Рано женишься, рано разведешься. В мае жениться, всю жизнь мается. Не ешь с ножа, жена будет злая. На угол стола не садись, 7 лет замуж не выйдешь. Никогда не говори никогда. Начал за здравие, закончил за упокой. Неволя стоит до воли. Где человек не сможет, там и Бог не поможет. Часто взрослые из самых лучших соображений пугают страшилками своих детей, желая уберечь их от возможных бед. Если выполнять все ритуалы, смотреться в зеркало, если что-то забудешь и вернешься, не отдавать ничего через порог, плевать через левое плечо, этим можно занять свой мозг полностью, не оставляя ему времени для других мыслей. Не ждите неприятностей. Японцы говорят, не учи судьбу плохому. Так от чего же все-таки зависит судьба? Кто нам ответит? Я считаю, что прежде всего от фундамента, заложенного в семье, отношения к человеку близких и родных людей. Если мы будем читать психоаналитические теории, мы узнаем, что ребенок с самого детства должен испытывать тепло и заботу, воспитываться в любви и согласии, только тогда он будет развиваться гармонично. В детстве важно расти счастливым, чувствовать себя ребенком, вдоволь наиграться в игры разного возраста. И, конечно же, самая главная роль в формировании личности любого ребенка принадлежит его маме. Мама для него – главная фигура. Основное ее предназначение – любить свое дитя, оберегать его, учить жизненным премудростям и всегда поддерживать и одобрять. На психологических тренингах часто выясняется, что мамы иногда неосознанно, а часто и сознательно критикуют своих дочерей или сыновей, указывают им на недостатки, снижая тем самым самооценку и даже зачастую ломая судьбу ребенка. У многих взрослых, самих уже ставших мамами, на всю дальнейшую жизнь остаются комплексы родом из детства. Они мешают жить, рождают недоверие к миру, нелюбовь к себе, закомплексованность и неуверенность. Мать всегда является основой базового благополучия, но, к сожалению, бывают такие истории, когда ребенок для женщины не является главным в жизни. Например, мама рожает ребенка только для того, чтобы удержать партнера. Часто такие семьи впоследствии распадаются, и ребенок становится заложником неосознанного отторжения собственной матерью. Подсознательно он чувствует, что раздражает собственную мать и начинает ненавидеть за это себя. Вместо того, чтобы учить мам любить своего ребенка, у нас вводят повышенное пособие на рождение ребенка, искусственно стимулируют рождаемость. Бывает, что и семьи как таковой нет, а непутевая мама рожает 5-6 детей. Я считаю, что материнский капитал, возможность получить квартиру от государства, стимулирует только тех, кто не готов еще к осознанному материнству и ответственности. Дети в таком случае становятся источником дохода и заложниками материального успеха. И в большинстве случаев дальнейшая участь их незавидна. Если выросший в нелюбви подросток пойдет по кривой дорожке, окружающие обязательно скажут, что во всем виновата судьба. Хотя и при таких обстоятельствах бывает, что один вырастает, учится, много работает и добивается высоких вершин, а другой остается пенять на судьбу и обстоятельства. Генетика тоже играет большую роль в формировании судьбы. Никак нельзя сбрасывать со счетов факторы, обусловленные наследственностью. Например, у человека в генах могут быть заложены большие природные способности, А способности – это база, это данное судьбой и родителями богатство. Любое богатство нужно наращивать, чтобы не остаться навсегда бедным. Стартовые возможности человека необходимо развивать постоянно, учением, тренировками, общением с умными людьми, а не просто пенять на судьбу злодейку, не давшую возможности проявить свои таланты и способности. Условия, в которых ребенок родился и рос, также влияют на формирование судьбы. Сейчас все поняли, что очень важно с детства рассказывать маленькому человеку о его корнях, семье и ее истории, о семейном генеалогическом дереве. Мы, к сожалению, утратили все то, что раньше было хорошо отработано и налажено. Семейственность, традиции, честь рода, гармония семейных отношений. Теперь остается только спрашивать у старших, как все это было, и впитывать все хорошее. Ребенок может вырасти и в хорошей семье, но идентифицировать себя с каким-нибудь крутым бандитом, которому хочется подражать. Часто примеры из фильмов рождают ложное представление идеала. В большей степени судьба зависит от контактов ребенка с окружающими его людьми, от уровня воспитания, от сценариев, которые он видит с детства перед глазами, от соответствия картины мира его формирующимся убеждениям. Интересен в контексте темы судьбы выбор профессии молодыми людьми, а профессия определяет весь дальнейший путь. Часто родители навязывают выбор своему взрослеющему ребенку, а в основе директивных установок лежат обычно собственные неудовлетворенные амбиции, честолюбие, несбывшиеся мечты и надежды. «Ты будешь таким, как я», — говорит авторитарный родитель. Или наоборот, «Не хочу, чтобы ты стал таким, как я. Не хочу, чтобы ты повторял мою несчастливую судьбу. Ты не будешь стоять у станка, а станешь певцом, танцором, музыкантом. Ты должен делать то, что не удалось сделать мне». Талантливейшая балерина Вишневская как-то в интервью говорила о том, что отец очень хотел, чтобы она стала музыкантом. Она же не хотела и сопротивлялась. На этой почве у них постоянно происходили конфликты. В дальнейшем у нее осталась глубокая обида на отца и его сильное давление, и она сетовала на то, что своими жестоким и сильным характером обязана противостоянию с родными и близким человеком. А ведь мир мог бы потерять гениальную балерину, если бы она не отстояла свою самостоятельность и свой выбор. Хорошие родители никогда ничего не навязывают своим детям, а все наши модели поведения родом из детства. Материальный достаток, я думаю, оказывает меньше влияния на судьбу и путь человека. Раньше, в советское время, родителям было сложнее оказывать материальную помощь своим детям, поэтому дети раньше взрослели и учились зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Мы тоже с подругой пошли работать в 15 лет. Подрабатывали официантками в доме отдыха вместе с женщинами, казавшимися нам в то время пожилыми. Это сейчас я понимаю, что было им всего по 35-40 лет. И мне стыдно за свои детские взгляды и непонимание. Пьянство тогда бытовало повсеместно. Случались даже такие случаи, когда шеф-повара находили в большом шкафу, напившегося в стельку и прячущегося от людей. Да и официантки тоже грешили тем, что частенько уезжали с отдыхающими на речку. Могли бросить рабочее место прямо посреди светового дня. И нам с подругой в силу обстоятельств пришлось рано взять на себя ответственность за себя и за других. Времена были сложные. Помогать нам некому. А жизненно важно было зарабатывать себе на обучение, чтобы поехать поступать в институт. Сейчас многое изменилось. Современному школьнику многое дано. И материальное благополучие, и опека со всех сторон. Родители о нем заботятся, сдувая пылинки, вместо того, чтобы приучать ребенка к труду и ответственности. Если потерял мальчик мобильный телефон, купим другой. Натворил что-то в школе, он не виноват, это другие дети виноваты, а мой ребенок самый лучший, самый правильный. В Америке веками формировалась тенденция заставлять молодых людей, школьников и студентов подрабатывать, чтобы научиться жизни и правильному отношению к деньгам. По моему мнению, если проанализировать все причины, влияющие на то, как сложится судьба человека, для становления будущей благополучной и счастливой личности важны 6 основных принципов. Как ты относишься к своей личности? Как ты оцениваешь собственное «я»? Можешь ли ты доверять своим родителям, рассказывать им о себе, о своих успехах и неудачах? Получаешь ли ты поддержку и одобрение с их стороны? Какие знания получаешь о себе, о физиологии своего тела? Часто приходят пациенты, которые фиксируются на подростковых комплексах и проблемах, на сексуальных реакциях в виде мастурбации, зацикливаются на этом и потом испытывают трудности во взрослой жизни. Важно получать правильное знание о своем теле и его потребностях. Имеешь ли ты возможность утвердиться в социуме, получать как позитивную, так и негативную информацию? Можешь ли ты ее правильно дифференцировать и оставлять для себя то, что в дальнейшем будет способствовать гармоничному развитию, так называемая реакция эмансипации? Чувствуешь ли ты свой успех в какой-либо области? Даже незначительный успех очень важен, так как подкрепляет достигнутое и стимулирует движение к новым вершинам. Успешен ли ты в области достижений в школе, спорте, музыке, других увлечениях? Правильно ли ты можешь определиться с выбором будущей профессии для себя? К счастью, сейчас существует множество различных программ, помогающих определить свои интересы и предпочтения в различных сферах. Многим они реально помогают сформулировать свои запросы и пойти по правильному пути. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя, кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность. Часто родители своей излишней заботой и опекой выращивают в нас тревожность и мнительность, что рождает реакцию гиперкомпенсации. Это реакция, которая возникает у подростков, а также у взрослых людей на осознание слабых черт своего характера и желание поменять их на полярные черты. Если подросток был нерешительным и робким, он хочет стать решительным и сильным. Например, известный спортсмен Каролин в школе был слабым и хилым. Видимо, поэтому, работая над собой, стал чемпионом мира и Европы, депутатом Государственной Думы. Примечательны судьбы героев нашего времени, людей, которые, имея физические недостатки, не избалованные судьбой, добились всего сами. Это всемирно известные спикеры-мотиваторы Ник Вуйчич из Америки и белорусский Алексей Талай. Оба они, не имея рук и ног, имеют счастливые семьи, любящих жен и четверых детей. Они действительно счастливы, что могут нести людям веру, рассказывать о себе, помогать другим найти смысл жизни и волю в борьбе с трудностями. Они верят в свое предназначение, и эта вера окрыляет других. Ник Вуйчич, выступая у нас в городе, говорил: «Я не могу обнять своих детей, но мои дети подходят ко мне и обнимают меня. Учусь терпеть, учусь терять, и при любой житейской стуже учусь, присвистнув, повторять, плевать, не сделалось бы хуже». Игорь Губерман. Для формирования судьбы также очень важно встречать интересных людей. Вся наша жизнь построена на каких-то случайных встречах, оставляющих свой след. Психологи часто говорят, что случайностей не бывает, бывают закономерности. Профессия психолога и психотерапевта в этом плане имеет множество преимуществ. Психотерапевт имеет счастье общаться с тысячами людей, которые обладают своим уникальным опытом жизни, своим мировоззрением. Интересные и умные люди заставляют задуматься, искать свой путь, находить возможности, учиться у них, ставить себе правильные цели. Ведь многие люди вокруг нас просто живут, не озадачиваясь смыслом жизни, находясь все время в замкнутом пространстве. Муж, жена, дети, несколько друзей. И только немногие могут освещать светом окружающих и подавать хорошие примеры.